Глава 20. Часов в 9 вечера Пхут вышел из гостиницы у корабля в сопровождении негра, несшего факел. За полчаса до этого Асархаддон отправил на улицу гробниц доверенного человека, которому приказал зорко следить, не выйдет ли хоранец тайком из дома под зеленой звездой и куда пойдет. Другой соглядатый хозяина шел за Пхутом на некотором расстоянии. В узких уличках он жался к стенам домов, на более широких притворялся пьяным. Улицы были уже пусты, носильщики и разносчики спали. Свет горел только в жилищах ремесленников, торопившихся окончить работу, да у богатых людей, которые пировали, расположившись на плоских крышах. С разных сторон доносились звуки арф и флейт, песни, смех, удары молота, визг пилы столяра. Иногда раздавался пьяный возглас или крик о помощи. Улицы, по которым шли Пхут и негр, были большей частью узкие, кривые, в выбоинах. Но по мере того, как они приближались к цели своего путешествия, дома становились все ниже, все больше попадалось садов, вернее, пальм, смоковниц и жалких акаций, которые свешивались через ограду, словно собираясь убежать. На улице гробниц вид сразу изменился. Вместо каменных домов появились обширные сады, а среди них красивые особняки. У одних ворот негр остановился и потушил факел. «Вот это зеленая звезда», — сказал он, — и, низко поклонившись Пхуту, повернул домой. Хоранец постучал в ворота. Вскоре появился привратник, внимательно осмотрел пришельца и пробормотал: «Анаэль Сахиэль». «Амабиэль Абалидот», — ответил Пхут. «Привет тебе», — проговорил привратник и быстро открыл калитку. Пройдя шагов 20 садом, Пхут очутился в сенях особняка, где его встретила знакомая жрица. В глубине стоял какой-то человек с черной бородой и волосами, до того похожий на самого хоранца, что тот не мог скрыть своего удивления. «Он заменит тебя для тех, кто следит за тобой», — проговорила, улыбаясь, жрица. Человек, загримированный под Пхута, возложил себе на голову венок из роз и в сопровождении жрицы поднялся на второй этаж, откуда вскоре послышались звуки флейты и звон бокалов. Самого же Пхута двое низших жрецов повели в баню, помещавшуюся в саду. Там, обмыв его и умастив ему волосы, они надели на него белые одежды.